Изяслав все явственнее ощущал приближение того непонятного, неизбежного мгновения, когда прекратится его земная жизнь. Порой сознание и душа князя погружались в смятение и страх, хотя с каждым днем болезни и немощи приходило и чувство смирения. Мысль, что человек жизнью платит за свои ошибки, мирила его с прошлым. Прошедшие дела виделись в их настоящем значении и свете. Во всяком случае, жизнь не была пустой, бесполезной и вредной, не была растрачена химерических и бесплодных стремлений. В ожидании смерти он почти считал себя во всем правым. Особенно тяжкими оказались дождливые, однообразные осенние, затем и незаметно наступившие зимние дни. Усиливалась не только тревога за семью, но и за княжество. Видимо, узнав о болезни Изяслава, Миндов тайно прислал своего доверенного, хорошо говорившего по-русски, литовца. Послание Миндовга было кратким. «Князь Изяслав, ты знаешь меня. Я знаю тебя. Мне подчинились многие аукштайские и жмайнские князья, короли восьми замков. Слава Перкунасу и другим богам, я силен и хочу расширить свои владения в новогрудских, гродненских, волковыских, слонимских и других русских землях. Лучше будет, если это случится по-родственному, мирно, без пролития крови. Твои земли и подданные будут защищены как с севера, так и с юга, как с запада, так и с востока. Миндов, великий князь литовский». На словах посланец добавил, что в Миндовге, нынешнем князе литовцев, течет кровь не только древних римских императоров, но и полоцкого князя Рогволода и великого киевского князя Владимира, и добавил, твердо глядя в глаза Изяславу, что их князь вправе занимать княжеский стол в славянских землях. По этому же праву и его отец Рингальд какое-то время правил здесь, в новогрудских и других землях. Дерзость литовского князя, откровенная неожиданность его предложения, ошеломляюще подействовали на Изяслава. У него закружилась голова, сознание начало улетать ввысь, и он лишился возможности воспринимать окружающее. Но перед этим он успел отпустить литовца. Как только за ним закрылась дверь, тут же вышла Миловида. «Вот Миндовг прислал», — сказал он слабой рукой, передавая ей письмо, и добавил. «Вон куда хватил хитрый литовец». Прочтя его, она заметной грустью сказала. «Я всегда считала себя виноватой, что не родила тебе сына-наследника». Князь нежно погладил руку жены. В дни болезни ему часто приходила на ум мысль, мучившая его последние 10-15 лет. Почему, спрашивал князь, обращаясь ко всемогущему Богу, забрал он его сына-наследника от первого брака? И нынешнюю жену любил князь, и на дочерей не мог налюбоваться, однако все чаще и чаще посещало его чувство неудовлетворенности судьбой. «Я могу утешиться только тем, что твой Эрос оказался сильнее, чем мой, иначе были бы сыновья. Но я был счастлив и дочерям». Как всегда, Миловида угадала желание князя, предложив обсудить послание Миндовга с ближайшими боярами, а затем на вечевом сходе. Но как будто это пожелание самого Изяслава, а не Миндовга. По обыкновению в конце дня приходил Тысяцкий рассказать обо всем случившемся за день, выслушать пожелания князя. Изяслав пригласил его сесть поближе и рассказал о послании Миндовга. Потрясенный Доброслав не мог произнести и слова. Затянувшееся молчание прервал князь. «Ну что, боярин, товарищ трудов моих мирных и ратных?» Тихо, но внятно сказал князь. «Собери-ка ты бояр и лучших людей, посоветуемся, как вы жить дальше будете. И, помедлив, как бы пересиливая себя, добавил: без меня. Не рано ли, князь? Тысяцкий посмотрел в бледное, измученное лицо Изяслава и дотронулся рукой до его постели. «Самое время, боярин. Опасаюсь, как бы после моей смерти не начались усобицы между вами, боярами. Да и для соседей князей Новогрудская земля — лакомый кусок. Посылай людей, чтобы за 2-3 дня все успели приехать. Посоветуемся, а там и вече откладывать не будем. Да, и готовься ехать к Миндовгу с ответом». Боярин встал, поклонился князю. «Думаю послать с приглашениями младших дружинников». «Делай, как знаешь», — ответил князь и слабым жестом отпустил Тысяцкого. Он давно уже во всем доверял Доброславу. Тысяцкий вышел на крыльцо княжеского дома. Небольшая борода удлиненного лица придавала ему спокойствие и строгость. На нем была обычная повседневная одежда, тонкого сукна темный плащ, сшитый по подобию княжеского и подбитый легким беличьим мехом. На плече он был застегнут прочной серебряной застежкой, фибулой так, чтобы правая рука могла быть свободной. Под плащом поверх белой рубахи был надет теплый жилет. Широкий кожаный пояс, украшенный серебром, плотно облегал стан. Темные суконные шаровары, прослужившие Тысяцкому не одну зиму, были охвачены у колен сапогами темно-коричневого хоза на мягкой, удобной для ходьбы подошве. Слева на перевязи под цвет сапог любимый меч. Завершался нехолодный декабрьский день. На западе за горизонтом угасал последний отблеск только что опустившегося солнца. Набирала блеск вечерняя звезда. Доброслав залюбовался видом Новогрудка, окруженного дремучим лесом, стоявшим живой городьбой вокруг города. Снег негусто побелил площадь перед домом, улицы, деревья, лег пологом на крышу замка, заложенного почти 200 лет назад на старом городище великим киевским князем. Подумалось, не зря Ярослав, которого народ звал мудрым, построил здесь форпост русичей. Укрепить хотел князь пограничье с Литвой, которая уже тогда отличалась необыкновенной энергией, набирала все большую и большую силу. Новогрудок расположился почти на самой высокой точке всей Западной Руси, земли которой простирались до Белостока на западе и Витебска на востоке. С горы, которую давно уже называют Замковой, был виден весь Дединец, окольный город и посад с торговой площадью, на которой еще суетились в своих заботах люди. Через посад и окольный к Дединцу стремлялись прямые улицы. Над всем возвышался храм Пресвятой Богородицы. Вспомнилось, как ждали новогрудчане его открытия. И как он, вырвавшись из паутины строительных лесов, открылся людям всей своей красотой. Узкие вытянутые окошки под куполом делали его выше и величественнее, приближали к идеалу великолепия и гармонии. Роскошный получился храм. Пол из гладких разноцветов, лики по стенам из смальты и злата, а на потолке краской водяницей отображены жития святых и самого Владимира Крестителя. На освящении храма в Новогрудке собрались князья, владетельные мужи, иноки с инокинями и простой люд. Оно стало большой радостью для всех христиан, праздником, растянувшимся на несколько дней.